«Ты цел?» — спрашиваю я Манча, все еще держа его за ошейник. «Огонь тот!» — лает он. «Ага, большой-пребольшой огонь. А ты как, цела?» — спрашиваю девчонку, которая корчится на земле и кашляет. «Черт, что было в этой штуке?» Она, разумеется, не отвечает. «Тот Хьюит!» — слышится с другого берега. Я поднимаю взгляд. «Это мэр. Впервые в жизни он обращается ко мне лично, сквозь пелену дыма и жара, от которой по его телу словно идет рябь. «Это еще не конец, малыш тот!» — кричит он сквозь рев реки и огня. «Все впереди!» Мэр спокоен, одежда на нем по-прежнему чистенькая, сапоги блестят, и всем ясно, ничто не помешает ему добиться задуманного. Я встаю и показываю ему неприличный жест, но он уже скрывается за клубами дыма. Кашляю и снова сплевываю кровь. «Надо идти дальше», — с трудом выдавливаю я сквозь кашель. «Может, он вернется, а может, другого пути через реку нет, но ждать нельзя». В пыли валяется мой нож. Меня стремительно охватывает стыд, похожий на новую боль. Она прибавляется к остальным. Что же я наговорил? Я нагибаюсь, поднимаю нож и убираю в ножны. Девчонка все еще сидит с опущенной головой и кашляет. Я беру с земли сумку и протягиваю ей. «Пошли, хоть от дыма подальше отойдем». Она поднимает взгляд на меня. Я смотрю на нее. Щеки у меня горят, и вовсе не от жара. «Прости». Я отвожу взгляд от ее лица, как всегда пустого и безучастного, и делаю первый шаг по дороге. «Виола!» — вдруг доносится сзади. Я резко оборачиваюсь и смотрю на девчонку. «Что?» Она смотрит на меня. Она открывает рот. Она говорит. «Меня так зовут. Виола».